Антон Аркатов. Бесконечное лето. Такой-то день, такой-то месяц, 2000 такой-то год, где-то в России. Пролог. У каждой истории есть начало и конец, как и у каждого сна. Однако каждую книгу можно читать снова и снова, каждый раз находя в ней что-то новое. Так и со сном, который я вижу каждую ночь. Слегка приоткрытые металлические ворота, над которыми красуется надпись «Совенок», статуи пионеров по бокам, а еще эта птица. Иногда мне кажется, что она вовсе и не живая, а просто еще одна декорация этого странного сна. Но вот сова мигает своими огромными глазищами, как семафорами, и уже не остается сомнений, что именно она заправляет здесь всем, даже той странной девочкой, которая постоянно спрашивает одно и то же. «Ты пойдешь со мной?» Девочка машет мне рукой, приглашая войти. Но что меня ждет за этими воротами? Возможно, я уже был там не раз, однако каждое утро просто забывая об этом. Или наоборот, мне снится именно жизнь наяву, а все происходящее здесь реально? Наверняка птица знает ответ, вот только вряд ли она умеет разговаривать. Впрочем, это сон, здесь возможно все. Я оборачиваюсь и словно в зеркальной комнате вижу свое отражение, которое в свою очередь смотрит на следующее отражение. И так до бесконечности. Вот один из нас делает шаг вперед по направлению к воротам, а я остаюсь стоять на месте, завидуя его решительности. Казалось бы, ведь это всего один шаг, и тогда я, наконец, узнаю, что скрывается за этими воротами и почему я оказываюсь здесь каждую ночь. А также, кто эта странная девочка, которая продолжает задавать один и тот же вопрос «Ты пойдешь со мной?» Вопрос подразумевает выбор, и тот я в отражениях этот выбор сделал. Получается, я могу и не ходить? Я могу остаться на месте или вернуться назад в реальный мир. Но каждый раз надо отвечать, иначе этот сон не закончится, а я не проснусь. С другой стороны, так ли уж это важно, если на утро все забудется? Я точно знаю, так случается каждый раз. Однако я продолжаю стоять, словно прикованный цепями к этому месту, а отражение медленно марширует мимо меня. Одна за другим они растворяются в дымке, проходя через ворота, но я знаю, если сделаю шаг, то тоже стану одним из них. Или настоящий я — одно из тех отражений, а тот, кто стоит здесь, всего лишь копия. Девочка ждет, ее глаза сияют каким-то странным светом, отражая лунный свет. Ее голос звучит снова, и я не уверен, говорит ли она вслух, или слова просто рождаются у меня в голове. «Ты боишься?» «Чего мне бояться? Это ведь всего лишь сон», — отвечаю я, хотя голос мой кажется чужим. Девочка улыбается, но в ее улыбке нет ни радости, ни теплоты. Она просто смотрит, словно знает, что я вру даже самому себе. «Если это просто сон, почему ты все еще здесь?» — спрашивает она. «Почему не идешь?» Я молчу, ответов у меня нет. И в этот момент я замечаю, что отражения тоже остановились. Все они, десятки, сотни, стоят неподвижно, словно ждут моего следующего действия. И мне не скрыться от их взглядов. Они смотрят не на ворота, не на девочку, а прямо на меня, осуждающе, словно мой выбор должен определить судьбу каждого из них. «Это все часть игры», — снова заговорила девочка. Ее голос звучит мягко, убаюкивающе. «Тебе нужно только понять правила». «Какие правила?» — почти кричу я, разрываясь между желанием шагнуть вперед и страхом исчезнуть, как те отражения, что скрылись за воротами. «Ты сам их создаешь», — отвечает она. И вот я снова один, один перед выбором, который повторяется каждую ночь. Один в этом бесконечном зеркальном коридоре, где отражения больше не делают шаги за меня, а лишь покорно повторяют мои действия. И тут мне приходит мысль, а что, если я сделаю не шаг вперед, а шаг в сторону? Что, если выйти за рамки игры? Мое отражение замерло, даже оно не ожидало этого. Экран монитора смотрел на меня словно живой. Иногда мне, правда, казалось, что он обладает сознанием, своими мыслями и желаниями, стремлениями, умеет чувствовать, любить и страдать. Словно в наших отношениях инструмент не он, неодушевленный кусок пластика и текстолита, а я. Наверное, в этом есть доля правды, ведь компьютер на 90% обеспечивает мое общение с внешним миром. Анонимные имиджборды, иногда какие-то чаты, редко Аська или Джабер, еще реже форумы. А людей, сидящих по ту сторону сетевого кабеля, попросту не существует. Все они всего лишь плод его больной фантазии, ошибка в программном коде или баг ядра, зажившего собственной жизнью. Если посмотреть со стороны на мое существование, то такие мысли покажутся не столь уж бредовыми. А какой-нибудь психолог наверняка поставит мне кучу заумных диагнозов и, возможно, выпишет направление в желтый дом. Маленькая квартирка без следов какого бы то ни было ремонта или даже подобие порядка и вечно одинаковый вид из окна на серый день и ночь, куда-то бегущий мегаполис. Вот условия моей жизни. Конечно, все началось не так. Я родился, пошел в школу, закончил ее, все как у людей, поступил в институт, где кое-как промучился полтора курса. Работал на паре тройки разных работ, иногда даже и неплохо, иногда даже получая за это достойные деньги. Однако все это казалось чужим, словно списанным с биографии другого человека. Я не ощущал полноту жизни, она словно зациклилась и продолжала идти по кругу, как в фильме «День сурка». Только у меня не было выбора, как именно провести этот день, и каждый раз все повторялось по одной и той же схеме. Схеме пустоты, уныния и отчаяния. Последние несколько лет я просто целыми днями сидел за компьютером. Иногда подворачивались какие-то халтурки, иногда помогали родители. В общем, на жизнь хватало. Это и не мудрено, ведь потребности у меня небольшие. На улицу я практически не выхожу, а все мое общение с людьми сводится к интернет-переписке с анонимами, у которых нет ни реального имени, ни пола, ни возраста. Короче говоря, достаточно типичная жизнь достаточно типичного асоциального человека своего времени. Этакий Обломов 21 века. Может быть, маститый писатель напишет обо мне роман, который станет классикой современной литературы? Или я напишу сам. Впрочем, нет. Что себя обманывать? Уже не раз пытался, но меня не хватало даже на короткий рассказ. Изучал я и множество других вещей. Рисовать не дано от природы. Программирование надоело. Иностранные языки долго и скучно. Любил я разве что читать, но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудированным человеком. Возможно, я был ассом в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете. Плати мне за это деньги, я бы обрадовался, да и заработал бы неплохо, но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе. Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни типичного неудачника. И именно сегодня мне нужно ехать навстречу институтских товарищей. По правде говоря, совершенно не хотелось. Да и какой смысл, если вместе с ними я отучился всего ничего? Однако меня все же уговорил друг, бывший одногруппник, один из немногих, с кем я поддерживал контакт не только в интернете. Вечер, мороз, остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любил зиму, впрочем, и жаркое лето тоже не моя стихия. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года. Не столь важно, какая погода на улице, если ты целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживался так сильно, что я уже был готов плюнуть на все и потратить последнюю пару сотен на такси. Совсем не ехать мне почему-то в голову не пришло. В мозгу, как всегда, роились миллионы мыслей, из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую. такую, которую можно закончить, привести в порядок, облечь в форму идеи и притворить в жизнь. Может быть, заняться бизнесом? Но откуда я возьму деньги? Или пойти опять работать в офис? Нет уж. Может, стоит попробовать фриланс? Да что я умею и кому я нужен? Вдруг мне вспомнилось детство, или скорее юношество, 15-17 лет. Почему именно это время? Не знаю. Наверное, потому что тогда все было проще. Было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения. Проснувшись с утра, я четко знал, как пройдет мой день. А выходных ждал с нетерпением, ведь был уверен, что смогу отдохнуть, заняться любимыми делами, компьютер, футбол, встречи с друзьями. А потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь за учебу. Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов. Зачем? Кому это надо? Что изменится, если я это сделаю, или что не изменится? Простой поток жизни, такой привычный для любого нормального человека и такой чуждый для меня теперешнего. Время беззаботного детства. Тогда же я встретил свою первую любовь. Стерлись из памяти ее внешность, характер, как строчка из профиля в социальной сети. Осталось лишь имя да те чувства, которые захлестывали меня, когда я был с ней. Теплота, нежность, желание заботиться, защитить. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. Наверное, и хочется познакомиться с девушкой, только не знаю, как начать диалог. О чем вообще с ней говорить, чем ее заинтересовать? Да и подходящих девушек, по правде говоря, я давно не встречал. Впрочем, и встретить их мне особо негде. Звук работающего двигателя вернул меня к реальности. Подъехал автобус. Какой-то он не такой, мелькнула мысль. Впрочем, какая разница? По этому маршруту ходит только 410-й. Огни прилетают мимо, их холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства. Или не зажигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут во мне. То затихая, то просыпаясь вновь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике у водителя, но я ее не слушал. Я смотрел в запотевшее окно автобуса на проезжающие мимо машины. Ведь люди куда-то спешат, ведь им что-то нужно. И, погруженные в свои дела, они не задумываются о вопросах, мучающих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы, а может, им живется куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные или не разные. Бывают поступки человека легко предсказуемы, но, пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру, и мои мысли прервал яркий свет огней большого города. Сотни рекламных вывесок, тысячи машин, миллионы людей. Я смотрел на это светопредставление, и мне почему-то безумно захотелось спать. Глаза закрылись всего на полсекунды. И